Надо ей объяснить, что он сам. Ничего ей сейчас не объяснишь. Надо немедля прекратить этот крик. Если будет сопротивляться, примените силу. А Свиридов предупредите, чтобы никуда не отлучались и помалкивали. Бегом!» Оттуда, где лежал труп Павловского, доносились надрывные рыдания, но я, не оглядываясь, вскочил в рощицу. С автоматом на изготове я бежал вдоль края дубника, скользил между деревьями, нырял под нижние ветви. Каждую секунду я ожидал встречи с теми, кто его здесь, очевидно, ждал. И, стараясь унять злость, все время охолаживал себя. Одного упустил, но остальных надо взять живьем во что бы то ни стало. На ходу я посовещался сам с собой и был вынужден оценить ситуацию как весьма хреновую. Так я бежал одну сторону мыска, затем срезал у основания и вернулся, замыкая треугольник. Нигде никого и никаких сегодняшних следов темных полос на серебристой от росы траве. Выходит, в рощице его никто не ждал. Когда я выскочил из дубника, там, где в чапыжнике лежал труп Павловского, никого не было. Однако плач и вскрики Юли отдаленно слышались. Фомченко все еще не смог затащить ее в хату. Теперь следовало осмотреть опушку леса на 2-3 километра по обе стороны от дубового мыска. Это заняло около часа. Я бежал краем леса, напряженно выглядывая следы, смотрел на расстоянии 100-200 метров все 5 тропинок и 2 неторные дороги. Нигде ни одного свежего следа. Я был весь как взмыленная лошадь. Зато мог теперь сказать определенно, на этом участке шириной 6 километров его никто не ждал. И вообще, после позавчерашнего дождя здесь никто не проходил. Во весь дух я помчался назад. Лужнов, придерживая раненую руку, сидел на траве возле трупа Павловского, бледный и печальный. Перевязал я его качественно. По бинту было видно, что кровотечение приостановилось. «Ты, Свиридов, предупредил, чтобы никуда не отлучались и держали язык за зубами?» «Да», — сказал. «До Лиды доедешь?» «Да». «Выходи на шоссе», — я показал рукой, — «и голосуй. Передашь в отдел контрразведки авиакорпуса Алехину или начальнику отдела, чтобы немедленно приехали. Скажешь, что Павловский при задержании застрелился. Запомни, он был один и пришел не со стороны леса. Никаких мнений и оценок, только факты. Давай». Я заметил, что его знобит, и когда он уже пошел, сказал вдогон: «Попроси у Свирида или потребуй, словом, хлебни для бодрости самогона. Полстакана, не больше, и жми в темпе». Мне хотелось, чтобы приехал кто-нибудь из начальства, и все было бы зафиксировано не только в моем рапорте. Когда на счету у тебя более 100 парашютистов, взятых живьем, дать застрелиться хоть одному не есть здорово. Тут могут возникнуть слухи о недосмотре или о плошке. Каждому глотку не заткнешь. А я не желал потом никаких кривотолков. Гимнастерку и нательную рубаху с Павловского я стягивать не стал, только расстегнул ворот и, развязав тесемки, снял погоны. Затем стащил с него брюки. В заднем кармане, в носовом платке, оказался самоделковый дюралевый портсигар. Технари в тыловых частях плодят такие во множестве из фюзеляжей сбитых самолетов.